Глава 5. Wallflower. Робкий, неуклюжий или замкнутый человек. Мила. Я зажала в зубах одну из таблеток, надеясь на облегчение, а затем принялась рыться в сумке в поисках телефона. Рылась до тех пор, пока не вспомнила, что он был в кармане моего пальто, которое теперь лежало на промерзшей русской улице. Удивительно, что они не нашли его, учитывая то, что сумку я бросила в паре кварталов отсюда, а пальто должно было лежать прямо под дверью. Раздался стук, и в комнату вошла рыжеволосая девушка не старше 17 лет в простом белом платье. Опустив взгляд, она поставила на столик рядом с диваном тарелку с супом и ломтик хлеба. Я поблагодарила ее и спросила, знает ли девушка, который сейчас час. Но потому что она не ответила, развернулась и вышла из комнаты, догадалась, что она не говорит по-английски. Или вообще не говорит. Суп пах так вкусно, что у меня потекли слюнки. Но выглядел он как солянка, а это значило, что в нем есть мясо. Я была веганкой с тех пор, как в средней школе посмотрела фильм о производстве мяса. Боре это не нравилось, но он всегда готовил для меня что-нибудь особенное. Как бы там ни было, я не могла много есть, когда была в стрессе. И теперь, оставшись наедине со своими мыслями, задавалась вопросом, было ли нападение случайным, или как-то связано с тем, что Иван боялся отпускать меня сюда. Неужели у папы действительно неприятности? Он мог спать с чужими женами и иметь дела с сомнительными личностями, но не играл в азартные игры и не напивался. Черт возьми, он даже дорогу переходил в положенных местах. Даже если бы попытался, он не мог бы быть более законопослушным. Я отмела эту мысль. Одинокая девушка, идущая по окраинам Москвы. Чего я ожидала? Торжественного эскорта в Риц? Отмахнувшись от этой мысли, я поняла, что мне очень нужно в туалет. Стараясь не смотреть на засохшую на коже кровь, я сменила разорванную блузку на желтую футболку Beach Boys. В дальнем конце тускло освещенного коридора из светлой комнаты справа доносились звон посуды и время от времени ругательства на русском. Это была ресторанная кухня, и я невольно задалась вопросом, как долго была без сознания, потому что она явно уже заканчивала работу. Отыскав ванную и сделав свои дела, я направилась к раковине, где оттерла руки и живот куском мыла, чувствуя тошноту при виде того, как красная вода стекает в канализацию. Содрогнулась при мысли о том, что нападавший мог быть переносчиком какой-нибудь болезни, ну, если не считать психопатии. Пристально уставилась через зеркало в свои льдисто-голубые глаза. Всегда считала, что им не хватает искры и блеска, хотя модельный агент, однажды подошедший ко мне на улице и сунувший свою визитку, сказал, что они потрясающие. Я была заинтригована. Модели много путешествуют и видят мир за пределами телевизора. Но папа очень быстро пресек эту идею. Я пошла была обратно в мою временную комнату на ночь, но голос, его голос, заставил меня остановиться. Мне не следовало совать нос в чужие дела, как говорила мисс Марта, когда я прерывала наши уроки, высовываясь из окна, чтобы увидеть, кто приехал. Но искушение уже овладело мной, потащив в противоположную сторону. По мере того, как тени в коридоре становились темней, на ум приходила одна фраза — «Любопытство кошку сгубило». Я подавила дрожь. Бармен стоял за старой деревянной стойкой, протирая бокалы. Белая рубашка с закатанными по локоть рукавами, подтяжки, татуировки в виде черепа и скрещенных костей на предплечье. Он бросил взгляд в мою сторону и заставил меня прекратить пялиться, принявшись вытирать руки полотенцем. Я сглотнула и отвела взгляд, посмотрев на столы и диванчики в потрёпанном временем и преимущественно пустом ресторане. Легко нашла Ронана, поскольку напротив него сидели трое мужчин, разразившихся смехом в ответ на что-то им сказанное. Одну руку Ронан лениво закинул на спинку дивана, держа сигарету во рту. Русская цыганская музыка тихо играла в тускло освещенной комнате, пока я наблюдала, как он выдохнул облако дыма, и улыбка коснулась его губ. Он оглянулся. Взгляд темных глаз встретился с моим. Голос мадам Ричи вернул меня в чересчур теплый трейлер, припаркованный на карнавале. Стайка девочек-подростков из группы поддержки хмуро разглядывала декор позади меня. Закрыв глаза, она положила руки на фиолетовый хрустальный шар, сигарета опасно свисала с ее губ. Она приоткрыла один глаз, чтобы взглянуть на меня, затем снова закрыла, сосредоточившись. Пока ее хрустальный шар наполнялся дымом и бог весть чем еще, брови ее нахмурились. Я ахнула, когда она схватила меня за руку, протащив через половину стола, чтобы взглянуть на ладонь. А затем она увидела нечто, что заставило ее рассмеяться. Рассмеяться. Она откинулась на спинку стула, оперлась локтем на стол и сделала глубокую затяжку. «Так что ты хочешь знать?» Тот факт, что я придала какое-то значение сказанному ей, должен был настораживать, но я так и не смогла заставить себя забыть ее слова. Я хотела большего, чем прохладная ласка и спряжение французских глаголов. Я хотела большего, чем туфли с Перри и мягкие руки. Чего я хотела, так это кого-то вроде этого мужчины, русскоговорящего, с татуировками на пальцах. Он прикусил сигарету зубами и подмигнул мне. Это подмигивание породило тугой комок тепла у меня внутри, когда я вернулась обратно в его кабинет и переоделась в шорты. Тарелка с супом стояла нетронутой на столике, а я свернулась на диване и натянула на себя новое пестрое одеяло. Не так я думала провести свою первую ночь в Москве и содрогнулась при мысли о том, как плохо все могло закончиться. Если бы не подвеска с морской звездой, ресторан и мужчина в черном с тайной во взгляде. Меня разбудил запах сигаретного дыма. Он вторгся в сознание, смешавшись с глубоким мужским ароматом, навсегда въевшимся в стены. Я села на диван, увидела Ронана, глядящего из-за письменного стола, и застенчиво провела пальцами по своим длинным волосам. Я тщательно выпрямляла их, но всякий раз после сна непослушные кудри вились с новой силой. Они были слишком длинными и своевольными, чтобы соответствовать тому приличному образу, в который я себя загоняла. Моя кожа наэлектризовалась от осознания того, насколько коротки мои шорты с завышенной талией. Собирая вчера сумку, я не думала, что буду спать в мужском кабинете. Он откинулся на спинку кожаного кресла, разминая в руках мячик для снятия стресса. Подбросить, сжать. Легкая улыбка. «Ты крепко спишь?» Ему не нужно было говорить о том, как неприлично наблюдать за кем-то спящим. Он это знал. Это было очевидно по азарным искоркам в его глазах. Может, в душе он не такой уж и джентльмен? Глубокий сон, в который я провалилась после того, как ворчливый рыжий разбудил меня где-то после 4 утра, притупил короткое воспоминание о Ронане. Его присутствие было больше, чем жизнь. Тень там, где не должно быть тени. Он все еще был черен с головы до пят, без галстука, но сегодня его волосы были в легком беспорядке, как будто он проводил по ним татуированными пальцами, и, судя по спиралям дыма, поднимающимся из пепельницы на его столе, он курил то, что должно было быть утренней сигаретой. У меня никогда не было проблем с разговорами, но когда этот человек полностью сосредотачивал на мне внимание, я понимала, что все слова застревают у меня в горле. Так что, покраснев от возмущения, я отвернулась, ничего не сказав. Он тихо усмехнулся, потянулся к проводному телефону на столе и набрал номер. Я мысленно застонала. И это он считал меня смешной. Между тем, даже его взгляд согревал меня, словно жар солнца, и его голос, с легким акцентом и намеком на опытность, я могла слушать его весь день, не уставая. Я встала и аккуратно сложила помятый пиджак и одеяло, что заставило его слегка улыбнуться в середине фразы на русском, которую он говорил тому, кто находился на другом конце провода. Его взгляд скользнул по моей обнаженной коже, когда я прошлась по комнате, чтобы рассмотреть развешанное по стенам фото. На одном были запечатлены несколько ухмыляющихся и курящих мужчин. Но в центре группы был подросток Ронан с винтовкой в руке и мертвым оленем у ног. Я никогда не видела оружие и не хотела видеть. На другом черно-белом фото были изображены 2 детей, 12 или 13 лет, стоящие на улице. Пятно грязи пачкало щеку Ронана. Он обнимал за шею 2-го ребенка, чье неулыбчивое лицо было отвернуто от камеры. Но это не скрывало его взгляда, достаточно острого, чтобы пронзать насквозь. Они казались бедными, может быть, даже бездомными. Мой взгляд скользнул к Ронану, от его костюма к черным часам на запястье. Я всегда покупала вещи папе, поскольку его не заботила собственная внешность, и у него не было жены. Или так я считала. Он стал бы носить только лучшее из лучшего. Так что я стала поклонницей дорогой мужской одежды. И этот мужчина носил «дормёй ванкиш» — «из грязи в князи». Мне стало любопытно, чем он занимается. Он, очевидно, был кем-то большим, чем просто владельцем этого ресторана, который представлял собой скорее дыру, чем пятизвёздочное заведение. Мне показалось удивительным, хотя и милым, то, что он выставлял свое прошлое на всеобщее обозрение. «Сядь, поешь, котенок». Мне стало теплее от этого прозвища. Пусть даже я знала, что, вероятно, получила его потому, что напоминала ему о чем-то милом, что можно потрепать по голове. Я села на диван и принялась за миску каши и свежие фрукты. Ронан все еще говорил по телефону, обмотав шнур вокруг одной руки и держа мячик в другой. Но жар его любопытного взгляда согревал каждый сантиметр моего тела. Я отставила тарелку с недоеденной едой и получила неодобрительный взгляд. Если бы мой папа посмотрел на меня так, я бы проглотила все до последней крошки. Но ему было далеко до моего папы, и я просто не хотела доедать. Он повесил трубку, окутав комнату густой тишиной. Я потерла ладони о голые бедра и поискала слова, которые, казалось, терялись в его присутствии. «Так и не нашли мое пальто, да?» Минуту он молчал, раскачиваясь в кресле, словно редактор газеты, оглядывающий свои владения. «Тебе повезло, что мы нашли сумку, прежде чем ее украли». Это значило «нет». Я пожевала губу. «В кармане был телефон». «Да». И это все, что он сказал, не предложив воспользоваться своим телефоном. Мне не хотелось стать еще большей обузой, и я была не в восторге от мысли поделиться с Иваном тем, что случилось прошлой ночью, поэтому отодвинула эту потребность в сторону. Я куплю одноразовый телефон и сообщу ему, что все в порядке. Ронан пристально смотрел на меня. Подбросить, сжать. Этот человек постоянно делал что-то руками, и это отвлекало. Я сглотнула, когда комнату снова заполнила тишина. Казалось, ему вполне хватает того, что он сидит там, но его взгляд проникал мне под кожу, вызывая зуд. Я откашлялась. «Это милое место, очень теплое и гостеприимное. Оно было далеко не гостеприимно к девушкам вроде меня, и мы оба знали это». Его медленная улыбка могла бы разорять города. «Что здесь кажется тебе комфортным? Нужно будет исправить это как можно скорее». С каким-то мрачным интересом он наблюдал, как я вновь глупо покраснела. Если бы Бог существовал, он бы сжалился надо мной и прожег пол у меня под ногами, чтобы я могла провалиться сквозь него. Я чувствовала себя Даки из «Девушки в розовом», и все мы знаем, чем это кончилось. Музыка. Папа слушает ту же музыку. «Какое совпадение», — протянул Ронан. Его голос был безразличен, но в то же время пронизан чем-то, что вызывало покалывание под кожей. «Может, ты слышал о нем?» Это был рискованный шаг, но ничего другого не оставалось. С тем же успехом я могла бы попробовать отыскать иголку в стоге сена. «Алексей Михайлов». «Сжать». «Не могу сказать, что слышал». Я ощутила разочарование. «Чем занимается твой папа?» «Он инвестор». Это было все, что я знала. Папа никогда не говорил о работе, когда я была рядом. «Ха». Изучив меня с минуту, Ронан спросил. «И что привело американскую чирлидершу в Москву?» Я бросила взгляд на сумку с надписью «Чир» через всю переднюю ее часть. «Я была чирлидером в старших классах. Больше этим не занимаюсь». «Значит, год как не занимаешься?» «Нет», — сказала я так, будто он сглупил. «Полтора года». Он улыбнулся. «Ах, я ошибся». После мгновения тишины я ответила. «Московские тайны». Тихие слова наполнили комнату. «Я прилетела за тайнами». Он долго смотрел на меня. Так долго, что мое сердце замедлилось под тяжестью его взгляда. А затем встал и обошел стол. «Тебе есть где остановиться?» Я покачала головой. «Я скажу Альберту, чтобы нашел тебе комнату». С этими словами он направился к двери. Мои манеры протестовали против его щедрости. Но по большей части я была благодарна. Голова все еще болела, и я не хотела бесцельно блуждать по Москве в поисках тачки и места для ночлега, хотя нечто внутри меня, нечто любопытствующее и затаившее дыхание, не желало выпустить Ронана из комнаты. Я встала на ноги и выпалила. «Тебе нравится опера?» Он остановился и медленно повернулся ко мне. «Откуда ты знаешь?» Понадобилось мгновение, чтобы сообразить, что он меня дразнит. Я открыла рот, но прикусила нижнюю губу, чтобы сдержать смех. Его взгляд метнулся к моим губам всего на секунду, и мой пульс рухнул в чан с огнем и бензином. Я сглотнула. «Ты случайно не знаешь оперные театры поблизости?» Я не собиралась возвращаться домой, не узнав побольше о матери и ее семье. Может быть, что-то найдется там, где она работала раньше. «Есть несколько, но московский ближе всех». «Московский», — повторила я, чтобы запомнить. «Он не в лучшей части города». Его ресторан тоже располагался не в лучшей части города, и при виде решительности у меня на лице что-то неясное затуманило его взгляд. «Я отвезу тебя. Сегодня в 8». Затем он оставил меня, не сказав больше ни слова. А я не могла удержаться от мысли. «Может быть, Москва не так уж плоха?»